Аватар, ты прав в своем восприятии трансерфинга, но скажу тебе по секрету, я предпочел бы жить в обществе людей, применяющих это знание на практике. Я пока даже не поняла, откуда взялось, что ТС только для себя и никогда ни с кем не делись, и чтобы было мне хорошо, любой ценой. Как это может быть, если основной постулат, что Вселенная щедра, и не нужно ни у кого кусок из глотки выдергивать. На всех хватит. Делись сколько хочешь, только вначале собой займись, прежде чем бежать спасать человечество. ТС – учение независимых индивидуалистов, которые и ТС могут послать куда подальше, хоть и с благодарностью, когда заберут и интегрируют в свою жизнь из него нужное и подходящее. Индивидуалистов, живущих по своим правилам и несущих ответственность за свой базар. Влезание в чужие слои мира и вытворяние там благ, которые только тебе могут казаться благами, а для людей может быть прямо наоборот, не поощряются. А ты берешь на себя право решать, что для твоих близких лучше. Душа тут оставила какую-то записку. Посмотрим. Ушла спасать мир. Да, это в ее духе. Либо крайняя степень эгоизма, либо альтруизма. Есть категория людей, которые убеждены, что всем сердцем желают помочь своим ближним. Но это иллюзия. На самом деле, они пытаются убежать от своего эго. В эго нет ничего плохого, и оно не мешает до тех пор, пока его не обижают. Это порождается отношениями зависимости, когда человек, сравнивая себя с другими, обнаруживает, что далеко не совершенен. Единственной целью эго является подтверждение собственной значимости. Если эго не получает этого подтверждения, оно обижается, и человек чувствует душевный дискомфорт, от которого стремится избавиться. А как это сделать? Если с повышением значимости дело не ладится, тогда остается только два способа. Либо отпустить вожжи, чтобы эго помчалось вскачь, либо вообще задушить его. Те, кто избрал первый способ, превращаются в эгоистов, а кто второй – в альтруистов. Нередко с целью избавления от дискомфорта пребывания наедине с собой, эго решается на отчаянный шаг. Оно начинает отрицать само себя –